Урок 19. Тройной крючок. Программирование на удачу в будущем. На ловца и зверь бежит. Русская пословица. Всем нам очень хочется верить, что завтра будет лучше, чем сегодня. Но чтобы так оно и было, чтобы удача не покидала нас и в будущем, нужно владеть хотя бы некоторыми эффективными приемами программирования самого себя на удачу. Крючок первый. 3 против 1. У каждого из нас есть проблемы, которые еще только предстоит решить. И уж по меньшей мере одна из них не из приятных. Как мы обычно размышляем о подобной проблеме? Разумеется, опасаемся проигрыша, провала, неприятного исхода. То есть сразу же поддаемся эмоциям проигравшего человека. Представляем всякие варианты неудач, всевозможные препятствия и прочее. И тем самым навлекаем их на свою голову. Мы сами вызываем их к жизни, как неких демонов зла. Жили бы они себе и не тужили отдельно от нас, а нет, идите сюда, милые. Известно же, что жертва сама вызывает на себя палача. Забываем. 3 против 1. Так называется техника притяжения успеха. В последний раз представьте себе все возможные препятствия на пути к достижению цели. В последний раз. И потому максимально ярко и эмоционально прочувствуйте их все. И выбросьте из головы и из души. Придумайте для себя 3 удачных варианта решения вашей проблемы. Первый вариант. Вы максимально использовали свой творческий потенциал и добились успеха. Вера в себя, гибкость мышления, энергия, предприимчивость – все это дало отличный результат. Представьте ярко в мельчайших деталях, как именно вы добивались того, чего хотите. Представьте ярко в мельчайших деталях, как именно вы добиваетесь того, чего хотите. Постарайтесь четко увидеть себя в благоприятном для вас будущем. Второй вариант. Вы максимально напрягли свои силы для решения проблемы, и ваши родственники, друзья, знакомые помогают вам добиться цели. Ярко, образно представьте себе, как вы достигаете успеха с помощью других людей. Третий вариант. Представьте, что все случилось само собой, как-то неожиданно и легко. Усильте до предела свою уверенность и наложите на нее переживание удачи. Крючок второй. Мечтайте, рискуйте. Умер от старости один достойный человек, Иван Иванович. Как положено, попал в рай. Птички там поют, красота кругом несказанная, хорошо на душе. День проходит, другой, благодать. Увидел он случайно потайную дверь, на которой было начертано «Все для Ивана Ивановича». Не удержался, открыл ее и ахнул. Среди цветущего весеннего сада стоит великолепный особняк. У парадного подъезда припаркован «Мерседес» последней модели, и в окне улыбается изумительно красивая женщина. Огорчился Иван Иванович, бросился к Господу со всех ног. «Как же так, Господи? Всю жизнь на земле я тебя почитал, а ты меня так наказал ни за что, ни про что». Господь развел руками. «Я исполнил все твои просьбы, дал тебе малогабаритную 2-комнатную квартиру, под конец жизни Запорожец, ни о чем другом ты даже и не мечтал». Впрочем, реальные истории зачастую ярче придуманных. Нечто подобное произошло с одним старым московским таксистом, который за 30 лет работы не имел ни одной серьезной аварии. Он гордился этим по праву, часто говорил, довольно улыбаясь: «Истинная правда, тише едешь, дальше будешь». Мой приятель после 3 лет работы в такси пошел испытателем на АЗЛК, захотелось ему, видите ли, острых ощущений. Даже в кино снимался каскадером, премии какие-то получал, писали о нем в газете, а что он сейчас имеет? 4 переломов, вечно разбитую машину, 3-ю непутевую жену. Я вот и езжу, и живу тихо. На работе не высовываюсь, где надо, промолчу. Мне немного надо, и это у меня есть. Этот человек живет на одном материальном и социальном уровне 20 лет, и выше уже никогда не поднимется, никогда не испытает сладостного, восхитительного волнения от прикосновения истинной удачи. а его бывший приятель недавно выпустил книгу о том, как научиться ездить быстро и безопасно, как вести себя в экстремальных ситуациях на дороге, и мы специально приглашали его выступить перед слушателями нашей академии. Быть первым, быть удачливым – всегда риск. Риск – любимое детище фортуны. Выигрывает, как правило, тот, кто рискует. И чем крупнее ставка, тем опаснее нерешительность. Однако большинство людей опрометчиво выбирают себе цели, пути и роли с наименьшей степенью риска и оказываются в проигрыше. «Больше всех рискует тот, кто не рискует», — утверждал Иван Бунин. «Игра судьбы — это игра с фортуной». Кстати, фортуну мудрые эллины изображали так. Челка длинная, а затылок выбритый. Надо успеть схватить ее, когда она повернулась к вам лицом. Упустил момент — пеняй на себя. Представьте дорогу как символ вашего жизненного пути. Дорога уходит за горизонт, а там, над горизонтом, уже восходит солнце вашей удачи, и вы летите над своей дорогой, бросая на нее самые красивые цветы и сияющие утренние звезды. Вы летите навстречу солнцу своей удачи, вы чувствуете, как вас согревают солнечные лучи, и ощущение легкости, уверенности и комфорта сопровождает ваш полет.